осуществились. Вместо всяческих Европ смотрел я снова и снова обычаи и норов нашей родительницы, проникаясь к ней ненавистнейшей ненавистью и другими чувствами, которых в письме не вместишь. Проплыл на лодке много сотен верст по Угре и Оке в губерниях Смоленской, Калужской, Тульской, Московской, был на Волге. В Нижнем на ярмарке думал о той поре, когда там лечился ваш Артамонов. Думал так: попади, Артамонов, вот теперь на эту ярмарку. Я бывал в Нижнем в 1904, 1908, 1912 годах. Сразу бы старик исцелился. Знаете, как дети говорят: что это, дяденька, или нарочно? Был в Черемшане под Хвалынском у староверов, в скитах. Замечательный народ. Испытав необычайные утеснения, из всех скитов остался один, наибольший, где старцы живут вместе со старицами, с беглыми купцами, а схимники, заготовившие себе гробы рядом с молоденькими послушницами. Староверы наипаче всего помнят обиду исконную от ваших попов, рядом с которыми какой-нибудь коммунистический Мельников-Печерский ангел во плоти. Отец Серафим — существо беззлобное, хотя шумливое, как все австрийцы. Разоткровенничавшись со мною, вдруг улыбнулся ненавистно, почти демонически, и прошипел: «Ну да теперь им тоже попало получше, как нам, это вашим попам». Крепкий народ, стоящий. В самом Хвалынске, при зоологическом музее, принадлежавшем правнуку Радищева, основан богатейший музей икон, изъятых из скитов. Заведует музеем корреспондент Академии, немец, ботаник Варшавского университета Гросс. Страшен вид этого человека. Эвакуированный в войну из Варшавы, он застрял на Волге, пережил голод, но остался нерушим и тверд. По виду похож на святого Римской церкви. Худ до ужаса, брит гладко, обезображен базедовой болезнью, высок необычайно. За всю революцию музей не получил ни одной копейки. Заведующий же состоит на окладе в 18 рублей, и часть этого оклада уделяет на нужды музея. Так вот, этот Гросс — тайная привязанность всего скитческого люда, ибо он, Гросс, хотя и не наш, больше того, как бы агент нечистого, приставленный к благочестию, но все же бережет от гнуса поповского святыню. Покропят потом, когда-то, музейные иконы святой водицы и спрячут подальше, а пока пусть, лучше уж у немца, состоящего на жаловании в совете, чем еще где. Был я, конечно, и в настоящих волжских городах, в Самаре, Саратове. Все так же на тротуарах взвозов режется помидора, также отсыпаются на земле полуголые галахи, такая смертная безотрадность, такая пьяная тоска. И вот, два месяца побродив по Руси, опять я дома, в евразийском своем кабинете. Ничего не привез я нового, все то же. Какие-то свечки горят, по земле меркло, от свечки до свечки сотня верст, тлеют по Господу Богу, а кругом великая скука, великая зачем? Эх, если бы вы, дорогой Алексей Максимович, опять все это увидели. Простите, что пишу вам ни о чем и обо всем, но, как всегда, пишу вам с радостью. Как ваше здоровье? Ходит слух, что вы чувствуете себя хуже, верно ли это? Работаете ли над большим романом, о котором тут писалось? Есть ли новые издания после Артамоновых? Не пришлете ли? От всей души желаю вам здоровья, жму руку, любящий вас Константин Федин. Горький Федину, Соренто, 13 ноября 1926 года. Дорогой мой друг, замечательно интересное письмо прислали вы. И написано оно прекрасно. Гневно-тоскливый тон его тоже как нельзя более оправдан. Для меня в этом письме вы встаете прежде всего как художник, очень серьезный, талантливый и зоркий. А как сегодняшний русский человек вызываете такие размышления? Жизнь алогична. И нет, и едва ли может быть такая идеология, которая могла бы удовлетворительно объяснить все алогизмы.